крохотная, высохшая, непонятно чистая для тюремных условий, в белоснежном кружевном чепчике, аккуратно сидевшем на ее голове, она и место-то занимала меньше всех. Я услышала ее голос впервые, когда она обратилась к Лекпому. Это брат, обычный из бытовиков, устроившихся на теплое местечко, ничего в медицине не смысливший, но оказывавший легкую медицинскую помощь. Уголовники чаще называли его Лекпом для простоты произношения, не понимая значения слова. «Сынок, ты бы мне что-нибудь от поясницы дал?» — попросила старушка. «А чего я тебе дам, когда тебе 110 лет? Что тебе поможет?» Все ахнули. «Неужто 110?» «Не помогает, помогает. Таблеточку дай», — просила старуха. «На тебе аспирин глотай, много он тебе поможет. Таблеточку ей дай». «Правда, бабуля, тебе 110 лет?» — спросила я. «Точно, точно», — сказал Лекпом. «Я ее формуляр видел. Она 1827 года рождения». «Чушь неправда, когда правда это», — подтвердила бабушка. «Так ты при Пушкине жила?» «И это при том, что стихи писал?» «Сказывают, жила». «Так за что тебя, бабуля, посадили?» «За что, не знаю». «Следователь сказал, что я Евангелие читала, а там про Ленина плохо написано». «Но это ты что-то спутала, бабуля. Не может быть». «Это не я спутала, это он перепутал». Бабушка за Ленина в Евангелии получила 5 лет лагерей. Свердловская пересылка запомнилась и тем, что баланда там была всегда с тараканами. Уж парочка обязательно попадалась в миски. Вот эти два обстоятельства, тараканья баланда и сумасшедшая ленинградка, положили начало моему знакомству и дружбе с Викторией Рудиной. Я увидела ее впервые, когда она, пробираясь через тесно лежащие в коридоре тела, подошла к запертой двери и энергично стала стучать в нее, требуя, чтобы пришел начальник тюрьмы. Наконец он явился. Она смотрела на него свысока и, как мне показалось, брезгливо, оглядев его с ног до головы, сказала таким тоном, будто он был у нее в подчинении. «Во-первых, уберите сумасшедшую. Ее нужно лечить, а здесь она не дает спать и заражает вшами. Во-вторых, прекратите варить баланду с тараканами, так как полезность всех насекомых для человеческого организма еще не доказана. Поняли?» Начальник тюрьмы выслушал молча и ушел. К вечеру сумасшедшую увели. В обед тараканов стало меньше. Они плавали в мисках далеко не у всех. Наверное, их вылавливали в котле. На следующий день меня, Якир и Викторию взяли на этап и отправили в томский лагерь. В Томске Виктория сапожничала, выпросив у начальства для этого необходимый инструмент. Барак, где она жила, находился напротив кухни, в самом людном месте. Когда потеплело, Виктория выбралась на воздух, устроившись у стенки перед березками, чинить обувь. Высокая, худая и бледная, с воспаленными от недоедания и напряженной работы глазами, она сидела, ссутулившись в своем старом, когда-то вишневого цвета пальто. Теперь оно выцвело и потерлось на тюремных нарах. Это демисезонное пальто, в котором Виктория мерзла всю сибирскую зиму. Положив тряпку на колени, она ловко орудовала шилом и дратвой. К этому времени Виктория уже не справлялась одна и организовала школу сапожников. Все сошло благополучно. Ее школа не была превращена в школку и не была разгромлена как контрреволюционная организация. Но мастерство главного сапожника было непревзойденно. Все стремились отдать в починку обувь именно Виктории. Может быть, ее педагогический талант и помог быстро выучить несколько человек сапожничать, но, конечно же, Непрекрасное знание литературы помогло ей самой овладеть этим ремеслом.